Глава 6. Демьян. Двери закрылись, лифт уехал. Я с идиотской улыбкой на губах стоял посреди коридора. Прокручивал в голове состоявшийся разговор с девчонкой, искренне офигевая от того, как зацепила, как рыбу на крючок поймала своей дерзостью пигалица. Забавный экземпляр, и даже очень. Смелая трусиха, боится, но делает, задирает нос, но трясется. Бросает вызов и при этом совершенно не просчитывает ходы наперед. Диковинная зверушка, которая Сереге совершенно точно не по зубам. Наверное, какой-то глубоко и далеко спрятанной под прагматизмом части души я был даже рад, что свадьба не состоялась, что невеста взбрыкнула. Совсем малой и совсем незначительной части. И тем не менее. «Папочка!» — вылетела навстречу Ника. Мелочь с разбегу запрыгнула ко мне на руки, тут же отрапортовав. «Вела я себя хорошо. С Камилой не спорила и уже выбрала себе комнату. Вот такую большую!» Развела свои ручонки в попытке объять необъятную дочь, да тут же следом выдала. «А давай теперь мы пойдем к Анфисе, она мне понравилась». Просто фантастическое умение сообщать важные новости вскользь, тут же переключаясь на интересующие ее темы. Мне бы ее таланты. «Мы не пойдем к Анфисе, малышка», — остудил я пыл ребенка. «Почему?» «Потому что она работает, и ты наказана». «За что?» — захлопала глазками чудо. «Помещение предназначено для персонала, не место для катания на скейтборде, так же, как и коридор отеля Доминика. Я тебе говорила об этом еще в самолете». Я с дочерью на руках прошел в просторно-светлую гостиную, сплошь окруженную окнами. Вид из этого номера открывался просто потрясный. Уже ради него одного стоило выложить ту баснословную сумму, что стоили здесь сутки проживания. Про квадратуру номера вообще молчу. Днем с огнем друг друга не сыщешь. «Я забыла». «Вот за свою забывчивость ты на сегодня осталась без мультиков». «А на завтра?» — полюбопытствовала хитрая мелочь. «А на завтра будет видно. Давай», — поставил дочь на ноги. «Беги, разбирай свою сумку, и чтобы все было аккуратно разложено по полочкам в шкафу. Я проверю Доминика». «А через полчаса будем обедать. А потом папочке нужно поработать. А тебе посидеть мышкой, как обещала, помнишь?» «А потом мы пойдем к Анфисе». «Да что ж такое-то?» «Нет, мы не пойдем к Анфисе, Ника. Ни сейчас, ни потом». «Ну...» «Все, разговор окончен, маленькая госпожа. Шагом марш в комнату», — нахмурил я брови. Ибо только такой жест неизменно действует на дочь усмиряюще. Доминика сквасила мордашку, плечи поникли, нос хлюпнул. Но спорить и дальше не решилась. Потопала, еле перебирая ногами в сторону своей комнаты, что-то бубня себе под нос. «Ох, чую, огребу я от нее проблем в отеле. Зная натуру дочери, если ей кто-то понравился или что-то приспичило, пиши пропало. Упертая. Вся в нашу нагоровскую породу». «Демьян?» — нарисовался из ниоткуда Камила. «Что-то ты долго». «Решал рабочие вопросы. Это проблема?» «Нет, просто у меня тут тоже назрел важный вопрос. Мы будем жить в одной спальне или мне занять гостевую?» «Хороший вопрос. Боюсь, для Камилы у меня на него плохой ответ». «Гостевую. Доминика любит по утрам оккупировать мою кровать и, боюсь...» Многозначительно замолчал я, предлагая девушке самой додумать. И Кэм намек поняла. «Хорошо. Я тогда займу спальню напротив. Ту, что с видом на парк». «Да хоть гостиную. Мне все равно». Устало потер я переносицу, проходя в хозяйскую спальню, стягивая с плеч пиджак и расстегивая пуговицы на рубашке. Жуть, как хотелось остаться одному хотя бы на пару жалких минут. Но, судя по цокоту каблуков по полу, Камила зашла следом. «Дэм, скажи, вы с этой горничной что, знакомы?» Лица я Кэм не видел, но недовольство в тоне уловил. «Знакомы», — ответил я, оборачиваясь. «И ты тоже ее знаешь?» «Мда, не припомню что-то». «Граф, Анфиса Олеговна». Кэм задумалась, явно прокручивая имя задир в голове, и в конце концов охнула. «Да брось!» — округлила глаза подруга. «Та самая хабалка с приема, и ты еще с ней расшаркивался? Нужно было гнать ее из отеля, даже глазом не моргнув. Нагорный, я поражаюсь твоей мягкотелости». «Все не так просто», — сказал я, скидывая рубашку, благополучно пропуская мимо ушей замечание про мягкотелость. «Почему же?» «Еще один хороший вопрос. Смотрю, Кэм сегодня прямо сыплет ими». «Это семейное», — оговорился я, проходя к окну. Про условную договоренность о свадьбе между Сергеем и Анфисой не знал никто, кроме наших семей. Удивительно, как век пронырливых папарацци такую новость удалось сохранить в тайне. Но факт остается фактом. Не знала и Камила. Какие бы планы на жизнь у меня с ней не были, но надо признать, что в число близких доверенных лиц любовница-невеста пока не входила. Предосторожность никогда лишней не бывает. В спальне установилась тишина. Я бросила взгляд на наручные часы, а потом на мобильный. От матери до сих пор ни звонка, ни сообщения. Глухо. «Устал», — послышалось за спиной. Мягкие женские руки легли на плечи, слегка сдавливая, массируя. «Так напряжен. Может быть, отменим на сегодня все встречи? Проведем время вдвоем?» «Втроем», — покачал я головой. «Если уж на то пошло». «И нет. График слишком плотный. Времени на отдых нет совершенно. Ты же знаешь это лучше меня, Кэм». «Ты обещал мне показать город», — начала ластиться кошка-невеста, пропуская мимо ушей мои слова. «А потом мы могли бы устроить романтический вечер». Женские пальцы прошлись ноготками по груди, непрозрачно намекая на всем известный способ расслабиться. Вот только у меня из-за перенапряжения все было глухо внутри. Более того, где-то на подкорке сознания звенела гнетущая пустота. Ноль эмоций и ровно столько же отдачи. «Не сейчас. Прости-ка», — развернулся я к девушке лицом, мягко, но настойчиво отцепил от себя женские руки, подбирающиеся к ремню на брюках. Дежурным жестом чмокнул щеку. «Пойду в душ. Присмотри за Доминикой». Камила поморщилась и вроде как понятливо пожала плечами, но, судя по тому, как дернулась, выходя из комнаты, обиделась. Я проводил ее определенно шикарной фигурой взглядом и снова, как и частенько в последнее время, поймал себя на мысли, а правильно ли я поступаю? Смогу ли я жить с женщиной, которую кроме партнерских чувств и редких вспышек физического влечения ничего не испытываю? Вернее, даже не так. Скорее, зачем мне в моей жизни женщина со штампом в паспорте, если даже сейчас она для меня бывает обузой? Анфиса. Остатки рабочего дня прошли относительно спокойно. Не уволили, уже хорошо. Значит, мстить мне Нагорный не собирается. С его слов. По крайней мере, пока. От меня же требуется самая малость, которую я твердо намерена воплотить в жизнь. Какова вообще вероятность столкнуться простой горничной и генеральному директору в огромном отеле? Ничтожно мала. Так думала я в этот вечер, и, как впоследствии оказалось, совершенно не взяла во внимание наличие у этого директора маленькой принцесски. Но все это дошло до меня потом. Сегодня же после работы я, как и планировала, уговорила Светку покататься со мной на великах. Свежий воздух, крутящиеся педали, идущий в лицо от скорости ветер, как ничто лучше способствовали душевному и эмоциональному подъему. Уютные аллейки, гуляющие американцы, кофе, мороженое в вафельном рожке и смех без причины были нашими со Светкой спутниками на этот вечер. Прямо до того момента, пока мы не вернулись домой, и подруга не сообщила радостно, что сегодня к нам в гости с тортиком заглянет ее ненаглядный Коля. «Божечки, какое счастье!» — попыталась я изобразить на лице. Но миссия была провалена на самом ее старте. Светка сморщилась, увидев мой радостный оскал. «Ветрова, а ты могла бы улыбнуться не так, как будто у тебя нервы защемило?» «А что, похоже?» «Похоже. Вот только у меня не нерв защемило, а оставшиеся нервные клетки закратил от радости Свет. Ну какой Коля?» «Ладно, я знаю, что ты его не любишь, но ты могла бы хотя бы чуть-чуть попытаться быть любезной, подруга», фыркнула возмущенно подруга, тряхнув своей белобрысой копной. «Между прочим, он хочет сделать мне предложение», сверкнула улыбкой самая наивность Светка, хозяйственно расставляя чашки с блюдцами на круглом столике. «Какое? Выйти за него на работу? В его характере это единственное возможное к девушке предложение». «Выйти замуж, Фиса!» «Я надеюсь, ты скажешь нет?» Светка закатила глаза, но отвечать ничего не стала. А все потому, что в дверь позвонили, и она на крыльях своей внеземной слепой любви полетела эту самую дверь открывать. Не дело ведь такого завидного жениха на пороге долго держать. Не дай Боже, мимо какая юбка пройдет. Он ведь кобель и уцепиться может. Но делать нечего. Улыбаться придется. Квартирка у нас небольшая, практически метр на метр. Кухня общая, гостиная как таковая отсутствует, а поэтому единственный способ избежать встречи с недоженихом соседки по дому – закрыться в ванной комнате. Но я была бы не я, если бы сбежала. Наоборот, гордо заняла место в центре стола поближе к тортику, украшенному уж больно аппетитной вишенкой, которую я же под шумок и умыкнула с наслаждением проглотив. Нет, только подумать. Парень идет на чай, тем более делать предложение и даже без торта. Может, ему ради такого дела еще бутылочку шампанского из наших скромных запасов достать? Не удивлюсь, если и кольцо Кушкина сама покупала. А потом и на одно колено упадет тоже сама. Когда намиловавшаяся парочка появилась в моем поле зрения, я уже была готова взбрыкнуть. А уж когда увидела в руках подруги дешевый веник полевых цветов, которые, кажется, растут на клумбе неподалеку, моя злость достигла апогея. но последней каплей стала Колина. «Фиска, что-то ты не в настроении», замеченная как бы вскользь. «Зато ты, смотрю, прям сияешь, Коль», пропела я, упирая локти в стол и укладывая на ладони подбородок. «Что так?» — одарила парня улыбка маньяка-рецидивиста. «Да вот», — подозрительно покосился на меня парень Светки, чуть отодвигаясь. «Чай?» — пришел попить. «В хорошей компании». «У тебя дома чай закончился?» «Фиса!» — шикнула Светка, которую я благополучно проигнорировала. «Или, может, чайник сгорел? Воду отключили? Света нет. Ты не стесняйся. Если хочешь, мы можем тебя и приютить. Да, подруга? Там коврик у двери очень классный. Там прямо у постели. Как тебе идея?» «Нет, спасибо». «Зря. Переночевал бы в хорошей компании», — съязвила я. «Ты же у нас любишь ошиваться рядом с красивыми девушками. А тут сразу две». «Ветрова, замолчи!» — активно пинала меня под столом побагровевшая от злости Светка. «Нет, не замолчу», — рыкнула я, поджимая губы и бросая на Светку недовольный взгляд. «Почему я должна молчать? Если у тебя не хватает духу и характера высказать все ему в лицо, то у меня и того, и другого достаточно. Мне за тебя же обидно, дурочка. Тебя за нос водит, а ты и веришь всяким таким Колям. Это не твое дело». «Мое, потому что сама ты ведешь себя, как слепой котенок, тыкающийся носом в один и тот же угол». «Ой, кто бы говорил!» — взорвалась Светка, подскакивая на ноги. Чашки на блюдцах звякнули, нож с торта спикировал на пол, а Коля втянул голову в плечи и притих, селись слиться со стенами. «Лучше ты мне расскажи, откуда ты знаешь этого Демьяна и что вас связывает, пустила в ход свой козырь Кошкина. «Мне рассказали о вашей встрече в холле, и вы явно с мистером Большим Боссом знакомы. Так-то?» «Ты просто мастерски перевела тему». «А ты не увиливай от ответа, Ветрова». «Да, знакомы». Поднялась я на ноги, складывая руки на груди. «И да, он просто напыщенный индюк. Все, вопрос закрыт?» «Нет, не закрыт. Ты лезешь в мою жизнь, а сама о своем прошлом ни слова. Тебе не кажется это нечестным?» Уперла руки в бока подруга. «Да потому что у меня ничего интересного в прошлом», буркнул я, отводя взгляд. «Ну-ну, так я тебе и поверила». В кухне воцарилась тишина, нарушаемая только бурлением закипевшего чайника. Ну, или это наше со Светкой недовольство внутри так громко кипит. В любом случае, настроение было испорчено у обеих. Я мысленно ругала себя за несдержанность. Светка пыхтела от недовольства, Коля же. Он просто амеба, который даже и слова в свою защиту не сказал. Бесхребетный приспособленец. «Все, давайте успокоимся. Будем пить чай с тортом», в конце концов сказала подруга. «Вот только мне не то, что кусок в горло не полезет, но даже чай из ушей польется, сделал я хоть глоток». «Спасибо, я не хочу», сказала я, и пока подруга не начала протестовать, схватила с вешалки кофту, ключи, натянула кеды и выскочила из квартиры, оставляя парочку молодоженов наедине. «Пойду лучше прогуляюсь. Ноги разомну, голову проветрю. А то что-то после сегодняшнего дня на душе так погано и грустно, что хоть вой. Я вообще никогда особо депрессиями не страдала. Ныть не умела. И жалеть себя тоже не любила. Но сегодня до ужаса хотела замкнуться в себе и разобидеться на весь белый свет. Слишком много эмоций, слишком насыщенным вышел день. И чересчур много новостей от примирения бедовой парочки до появления в моей жизни старого, недоброго знакомого». Почему-то при мыслях о Нагорном внутри что-то странно защекотало, а подсознание ярко нарисовало в голове черный омут глаз. Почудилось, будто в нос ударил запах горьковатого парфюма с древесными нотками, а по спине пробежал холодок. Я даже ненароком оглянулась проверить, нет ли вышеупомянутого представителя сильного пола поблизости. И да, естественно, нет. Что ему тут делать? Не ко мне же в гости на чай, в приятной компании заглядывать. Дурацкие мысли, Фиса. Фу, брось. Я брела вдоль утонувшей в ночи улочки, разглядывая подсвеченные витрины магазинов и пробегающих мимо людей. Злилась на себя и свою слабость, копошилась в собственных мыслях. И именно поэтому не сразу заметила, что рядом кто-то пристроился, шагая со мной плечом к плечу. Зато, когда сообразила, сердце дрогнуло. Я дернулась от страха и, быстро развернувшись, приготовилась заехать маньяку колено в плеченное место. Но перед моим носом неожиданно вырос цветочек. Изумительно белая ромашка, на которой я удивленно уставилась. «Что происходит?» Перевела взгляд с ромашки, встречаясь с озорными глазами отдаленно знакомого мне парня. Это был симпатичный блондин в темно-синей рубашке, и она просто идеально подходила к тону его добродушных голубых глаз. На голове незнакомца модная нынче стрижка топ-кнот с выбритыми висками и пучком светлых кудряшек на макушке, а на руке фенечки. За спиной рюкзак, висящий на одной лямке, а на губах решительно ослепительная улыбка. «Вау!» «Честно, я не подкатываю, просто хочу, чтобы ты улыбнулась». выдал этот очаровательный американец, подмигнув, протягивая цветочек мне. «Это преступление, когда такая красивая девушка грустит. Не надо так, Анфиса». «Ты меня знаешь?» Ошалела уставилась я на парня, усиленно пытаясь вспомнить, где я его могла видеть. «А ведь где-то мы пересекались, зуб даю». «Еще бы не знал. Каждое утро, наблюдая, как ты, опаздывая на работу, заскакиваешь в наше кафе за кокосовым рафом. И каждое утро подбираю слова, чтобы с тобой заговорить. Но, увы». Я растерялась. Просто таращилась на парня во все глаза и не знала, что сказать. А потом медленно-медленно на моих губах начала расплываться довольная улыбка. «Да», — выдохнула я, посмеиваясь. «Я тебя помню. Бен?» «Бадди», — поправил блондинчик. «Или просто Бад. К вашим услугам». «Точно, прости», — засмущалась я, неловко вышла. «Да брось, кто читает эти бейджики на рубашках обслуживающего персонала?» — засмеялся парень, таким приятным низким смехом, разгоняющим маленькие мурашки. «Я читаю», — улыбнулась я, осторожно забирая из рук парня хрупкий цветочек. «Ну, когда не опаздываю?» «А опаздываю я. Практически каждое утро в последние дни». Я кивнула и потупила взгляд, все еще не в силах стереть с лица улыбку. А потом снова растерялась, когда парень аккуратно коснулся пальцами упавшего мне на глаза локона и поправил его, заправляя за ушко. Мило и нежно. Не могу сказать, что дыхание перехватило, но на душе потеплело, как от невесомого прикосновения лучика летнего солнца. «Спасибо за ромашку». «Да пустяки. Гуляешь? Так поздно». Вышла слегка проветрить голову. «А ты?» Бросил я взгляд в сторону кафе, куда мы со Светкой частенько заглядывали по утрам. Света в нем уже не было, двери были наглухо закрыты. «Только доработал. Держу путь домой. Можно?» — спросил Бадди, протягивая руку. «Что? С тобой прогуляться, если ты, конечно, не против». Я от такого напора была слегка дезориентирована, но объективных причин, чтобы отказаться от приятной компании, не нашла. Взяла парня под руку и сказала решительно. «А почему бы и нет?» И ни на мгновение о своем решении не пожалела. Бадди оказался не просто общительным, но еще и интересным парнем с целым багажом курьезных историй жизни. Душа любой компании просто очаровашка. Бад забалтывал так, что время вместе с ним не просто полетело, оно помчалось, как реактивный самолет. А к концу вечера губы начали болеть от нисходящей с них улыбки. Рядом с ним я напрочь позабыла о произошедшем недавно инциденте и скандале со Светкой, а домой возвращалась с улыбкой от уха до уха и номером телефона, записанным на салфетке из местной забегаловки. Приятное вечернее знакомство скрасило дневные неурядицы настолько, что дома я была готова броситься с извинениями к Светке. Самолично, первое. Что вообще-то было для меня нонсенс. Однако не срослось, потому что подруги в квартире не оказалось, а меня встретила тишина, полумрак и записка. «Не теряй, я у Коли». Что ж, и на том спасибо. Звонить я и не стала, да и вообще решила для себя, что снова отойду в сторонку и просто не буду лезть ни в свое дело. Еще из-за этого козла нам ссориться не хватало. В конце концов, ее грабли. И ей по ним ходить хочет, пусть вообще на них чечетка спляшет. Ее лоб, ей его и расшибать. С таким решительным настроем я приняла душ и завалилась под одеяло с новым любовным романом, услужливо подкинутым мне поварихой Ниной. Правда, не успела я прочитать и пару страниц, как глаза мои благополучно закрылись, и я провалила сладкий сон, в котором, по каким-то невиданным мне причинам, главными действующими лицами были отец и дочь, задорная бандитка на синем скейте и ее хмурый, но такой соблазнительный папа, Демьян.